что ж, придется рискнуть. Моряк был в отчаянии. Уверен, что адмирал Денниц... Да бог с вами, адмиралом Денницем. Я не хочу, чтобы на меня обрушился гнев рейхсмаршала. На ланкастерах у британцев 10-тонные бомбы. 2 будет достаточно, чтобы потопить такой огромный корабль, как Тирпиц. Представьте себе, что произойдет. Я все прекрасно представляю, как, впрочем, и гнев рейхсмаршала. Вторая машина задерживается. Будем ждать. Мантуфель повернулся и посмотрел на причал, где моряки и солдаты торопливо снимали с грузовика тяжелые грузы, переносили их по причалу и поднимали по трапу к открытому люку возле мостика. Это были те самые сундуки, что Мантуфель и Шпац вывезли из греческого монастыря. Людей никто не подгонял, они прекрасно знали о ланкастерах, которые могли появиться в любую минуту. На мостике зазвонил телефон. Капитан поднял трубку, послушал и повернулся к Мантуфелю. «На проводе Берлин. Вас, генерал. Вы поговорите отсюда или спуститесь вниз, чтобы побеседовать без свидетелей? Я останусь здесь». Мантуфель взял у капитана трубку. «А, полковник Шпац, мы будем стоять насмерть. Русские уже на окраине Берлина». «Господи, так быстро!» Казалось, генерал искренне огорчен, что было вполне естественно в подобных обстоятельствах. «Храни вас Господь, полковник! Знаю, вы выполните свой долг перед Отечеством, как каждый истинный немец». Капитан Рейнхард слышал голос Шпатца, в котором звучали решимость и смирение. «Мы умрем на боевом посту. Последний самолет отправляется через 5 минут. Буду молиться за вас, дорогой Генрих, и надеюсь, что Господь пощадит вас. Хайль Гитлер!» Мантуфель положил трубку, повернулся и посмотрел на Пирса. Несколько секунд он напряженно всматривался во тьму, потом повернулся к капитану. «Прибыл второй грузовик. Бросьте всех свободных моряков на погрузку. Все свободные люди уже работают». В голосе капитана появилась непонятная покорность судьбе. «Они не меньше меня хотят жить». Высоко в небе над Северным морем ревели моторы бомбардировщиков. Командир головного ланкастера обернулся к штурману. «Расчетное время полета до цели — 22 минуты. Да поможет Господь всем сволочам в Вильгельмсхафене! А что нам до них? Лучше подумай о нас. Они уже видят нас на экранах радаров». — сердито заметил командир. В то же время к Вильгельмсхафену приближался «Юнкерс-88». На его борту находились лишь 2 человека, что было очень странно для последнего самолета из Берлина. Сидевший рядом с пилотом полковник Шпац очень нервничал, но вовсе не из-за бесконечных обстрелов зенитками, огонь которых, надо сказать, сопровождал «Юнкерс» все время, пока он летел над территорией, занятой союзниками. Полковника беспокоило совсем другое. Он без конца посматривал на часы и торопил пилота. «Быстрее, еще быстрее!» «Это невозможно, полковник!» Моряки и солдаты выбивались из последних сил, стараясь побыстрее погрузить на подводную лодку сундуки со второго грузовика. Неожиданно истошно завыли сирены, предупреждающие о воздушном налете. Работавшие люди, как по команде, остановились и стали со страхом всматриваться в ночное небо. Но через мгновение все снова принялись за дело. Они и прежде трудились на пределе своих возможностей, но теперь стали двигаться еще быстрее. Одно дело знать, что в любой момент могут появиться вражеские бомбардировщики, и другое, когда они уже у тебя над головой. Через 5 минут упали первые бомбы.